Завтрак у князя был традицией, которую мы с ним неукоснительно соблюдали весь последний месяц. Обильный, но простой стол. Каша, яйца, блины, творог, фрукты. Каждый день и в немалом количестве. В прошлой жизни я бы и половины этого с утра не осилил, ограничиваясь чашкой кофе, а при наличии времени яичницей. Сейчас же спокойно сминал все предложенное и еще потом плюшками баловался, точнее круассанами, которые здешние повара готовили просто изумительно. Мой возросший аппетит объяснялся активным образом жизни. Это раньше я просиживал зад в офисном кресле и пялился в монитор компьютера или экран смартфона. Здешний мой день был расписан, если не по минутам, то по часам. Тренировка, теория магии, практические занятия по овладению даром, изучение истории мира, знакомство с его сегодняшними реалиями. К завтраку обязательно прилагались разговоры. Долгие, неспешные, обстоятельные. Князь Поярков интересовался моими успехами во владении даром, выспрашивал про мою родную параллель и без утайки рассказывал состояние дел в здешней. После чего становилось понятно, насколько ущербны и неполны были мои знания, подчеркнутые в общественной библиотеке месяц назад. Например, политический расклад в Конфедерации Русских Княжеств был не таким простым, как мне представлялось вначале. То есть да, каждый из них являлось суверенным государством со своими законами и правилами. Это я понял верно. И что Московское княжество стремилось к доминированию на данном поле, тут я тоже не ошибся. Но и об этом учебники не писали. Территория, аналогичная России в моем мире, была вовсе не такой лоскутной, как мне представлялось раньше. Игроками на внешнеполитической арене выступали не княжества, а союзы. Точнее, не так. Формально эти карликовые страны были самостоятельными субъектами международного права. Кто-то больше, кто-то меньше, но это уже детали. Каждое княжество имело голос в Думной палате, органе скорее совещательном, чем реально что-то решающем, и состояло во фракции или союзе, не провозглашенном на бумаге, но вполне комфортно существующем в устных договоренностях. И вот союзы-то и властвовали во внешней политике. Всего их было четыре. Дальневосточный триумвират, состоящий из трех княжеств – Благовещенского, Хабаровского и Поморского, определял правила игры от Сахалина до Сибири. Москва единолично рулила почти всей центральноевропейской частью, также упираясь восточными границами своих владений, точнее границами Пермского княжества, в Сибирь, которой управлял союз четырех князей – Тюменского, Самаровского, располагавшегося там, где у меня дома стоял Ханты-Мансийск, Енисейского и Забайкальского, подмявших под себя князьков помельче. Земли южные, все эти Краснодары и Ростовы, были под властью Восточного союза. Такая вот получилась Россия, жившая большей частью времени мирно и дружно, то есть без открытых военных столкновений, но весьма увлеченно резавшаяся в политические шахматы. Жертвой одной из комбинаций я и стал, когда москвичи вознамерились приобрести активы на землях Благовещенского княжества, и которая отнюдь не закончилась щелчком по носу на Рыжкину и Бестужеву после того, как предательство моего двойника вскрылось. Просто перешло в иную фазу. Теперь мой князь хотел нанести ответный удар и вырвать из влияния Москвы Пермь, о чем мы сегодня и беседовали под чаек с круассанами. «Женитьбой насколько горит?» «Не ты, так кто-то другой», — пожал плечами князь. «Была бы, как говорится, честь предложена. На пермские земли много претендентов». Поярков произнес это таким тоном, будто лично ему ни до Ольги Татищевой, ни до Перми не было дела. Так увидел возможность родича к столу пристроить, а там, мол, сам решай. Хочешь — женись, не хочешь — без тебя охотников немало. Тут он, конечно, прав был. Княгиня Ольга не только девушка с приятной внешностью, но и более полутора сотен тысяч километров приданного, с развитой инфраструктурой, сильными торговыми связями, месторождением хромитовых руд, алмазов и много еще чего. Правда, находилось это все у черта на куличках, если из Благовещенска смотреть, и практически входило в состав непровозглашенного Московского царства. С другой стороны, кто без недостатков? Я вот, например, вообще пришелец. Так что найдутся желающие, к бабке не ходи. И москвичи своего кандидата сватать будут, и местные элиты подсуетятся, да и сибирские князья. И мы... Блин, ну как же далеко. Это, кстати, было забавно, оценивать удаленность той или иной территории без точки отсчета в виде Москвы. В моем родном мире как? Все, что более чем в 1000 км от столицы находится, глушь, провинция и вообще дыра несусветная. Кое-кто даже считает, что и 1000 км – это неоправданное проявление оптимизма. Здесь не так, тут центров множество. Не каждое, конечно, княжество на такой центр тянет, но вот Благовещенское – вполне. Уж больно расположение у него удобное. Китай под боком, в смысле, Маньчжурское ханство. Но будем смотреть правде в глаза. Для европейца разницы между первым и вторым практически не существует. Севернее – якуты с алмазами, на своей земле реки, леса и полная таблица Менделеева под ногами. Грех с такими картами, полученными на первой же раздаче, жить плохо. Впрочем, в моем мире смогли. Не без труда, конечно, пришлось постараться, последовательно и систематически выкачивая из регионов все, что только возможно, возвращая обратно лишь дотации из федерального бюджета. Ладно, не о том речь. Мы с князем вели неторопливый, но весьма напряженный для меня разговор о внешней политике государства, а именно о династическом браке Ольги Татищевой, княгини Пермской, и племянника князя Благовещенского, боярина Игоря Антошина, меня то есть, признающего, что брак этот нужен и важен, но еще не смирившегося с тем, что его холостяцкой свободе приходит конец, даже с учетом привлекательности княгини. Материалы по барышне я изучил подробно.